Звучи, моя песня, звучи о Христе, как умер Он вновь, как на скорбном кресте. Лети по просторам прискорбной земли, чтоб грешников души спасение нашли. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомненье лети. Если преграды ты встретишь пути, навстречу им смело лети. Ты им расскажи, что жизнь так коротка, как жизнь одинокого в поле цветка. Цветет он и дышит прохладой утра, увянет, как скоро наступит жара. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомненье лети. Если преграды ты встретишь пути, навстречу им смело лети. Ты им расскажи, как Христос возлюбил, как в тяжких страданиях кровь Он пролил, чтоб каждый, кто в мире живет без Христа, мог счастье найти у подножия креста.